«Вы не человек, а сплошной парадокс», — произнес Бингхэм. Он заметно успокоился. «С одной стороны, вы заноза в одном месте, а с другой — великолепный диагност». «Когда Кальвин рассказал мне, что вы поставили диагнозы тулеремии и пятнистой лихорадки скалистых гор, то, должен сказать, это произвело на меня некоторое впечатление. Так что прикажете с вами делать? Уволить занозу, но сохранить диагноста», — посоветовал начальнику Джек. Бингхэм чуть было не рассмеялся, но быстро взял себя в руки. «С моей точки зрения, — хрипло произнес Бингхэм, — главный ваш недостаток — полное неподчинение дисциплине. Вы намеренно ослушались моего распоряжения не ездить в Манхэттенский госпиталь, причем сделали это дважды». «Виноват?» — Джек поднял руки вверх. «И все это вы делаете ради личной мести, Америкер?» — спросил Бингхэм. «Нет», — ответил Джек, — «с самого начала это был не самый решающий фактор, а теперь я и вовсе забыл о мести. Помните, в последний раз я говорил вам, что в Манхэттенском происходит что-то странное? Теперь я на 100% убежден в этом. А люди, работающие в госпитале, относятся ко мне очень враждебно, и это еще более убеждает меня в моей правоте». «Враждебно, говорите?» — проворчал Бингхэм. «Мне сказали, что вы обвинили заведующего лабораторией Манхэттенского госпиталя в преднамеренном распространении особо опасных инфекций». «Эту историю непомерно раздули», — заговорил Джек. Он принялся объяснять шефу, что просто напомнил заведующему о том, что он, Мартин Шева, сам при первой встрече жаловался ему, Джеку, на скудное финансирование лаборатории. «Он повел себя как форменный осел», — продолжал Степлтон. «Я попытался выяснить его мнение насчет возможности преднамеренного распространения инфекций, но он не дал мне и рта раскрыть, и я разозлился. Я знаю, что бываю не сдержанным на язык, но иногда ничего не могу с собой поделать». «Так выходит, что сами вы на 100% уверены в своей правоте и обоснованности ваших подозрений?» «Этого я бы не сказал», — признался Джек, — «но мне очень трудно допустить, что все это простое совпадение. Кроме того, настораживает поведение сотрудников госпиталя, всех, от директора до старших сестер». Джек хотел было рассказать Бингхэму об избиении и угрозах, но потом решил этого не делать, не желая толкать шефа на необдуманные поступки. «Когда я поговорил с членом комиссии Мархэм, — продолжал между тем шеф, — я попросил соединить меня с доктором Абеляром, главным эпидемиологом. Я спросил его, что он думает по поводу преднамеренного распространения инфекций. Хотите узнать, что он мне ответил?» «Конечно, хочу», — встрепенулся Джек. «Он сказал, что за исключением случая чумы, который он пока не может объяснить, хотя продолжает работать над этим вопросом вместе с управлением по особо опасным инфекциям, все остальные вспышки объясняются вполне удовлетворительно. Больная Харт контактировала с дикими кроликами. Мистер Лагенторп долгое время работал в Техасской пустыне. А что касается менингококковой инфекции, то сейчас для нее самый подходящий сезон». «Мне кажется, что временные интервалы между вспышками и особенности клинического течения заболеваний противоречат такому...» «Стоп!» — прервал подчиненного Бингхэм. «Позвольте напомнить вам, что коллега Абеляр — эпидемиолог. Он доктор философии и доктор медицины. Это его прерогатива — выяснять все, почему и зачем инфекционных заболеваний». «Я нисколько не сомневаюсь в его квалификации», — горячился Джек. «Но его заключения кажутся мне слишком поверхностными. Вообще, он не понравился мне с самого начала». «Вы просто предубеждены против него», — заметил Бингхэм. Ну, я, конечно, распускал перья, когда в прошлые разы ездил в Манхэттенский госпиталь, признался Джек. Но на этот раз я просто поговорил со старшей сестрой отдела централизованного снабжения и лаборанткой из микробиологической лаборатории. Мне сказали, что вы пытались сознательно сорвать проведение противоэпидемических мероприятий по поводу менингококковой инфекции, для чего и пожаловали в микробиологическую лабораторию. «Бог свидетель!» — Джек поднял вверх правую руку, — что я просто побеседовал с мисс Дзарелли и мисс Холдернес, двумя очень приятными и общительными дамами. «У вас дар сбивать порядочных людей с пути истинного», — буркнул Бингхэм. «Вы знаете об этом?» «Но обычно это получается у меня только с теми людьми, которых я хочу убедить в своей правоте. У меня такое ощущение, что я один из таких людей», — продолжал ворчать Бингхэм. «Напротив, у меня никогда не было намерения вызывать ваше раздражение». «Вот не знал». «Кстати, из разговоров с мисс Холдернес, лаборанткой, я почерпнул очень интересный факт», — сказал Джек. «Я узнал, что любой человек с приличной кредитной карточкой может по телефону заказать любые патогенные бактерии. Компанию не интересуют мотивы подобного заказа». «То есть не надо иметь ни лицензии, ни специального разрешения?» — поинтересовался Бингхэм. «Очевидно, нет». «Ну, признаться, я никогда об этом не задумывался», — признался шеф. «Я тоже», — проговорил Джек. «Однако это наводит на некоторые размышления». «Действительно», — согласился Бингхэм. На минуту он задумался, припухшие глаза затуманились. Однако шеф быстро опомнился и спустился на грешную землю. «Вы, кажется, сумели незаметно сменить тему», — сказал он, снова набычившись. «Мы сейчас говорим о вас. Что прикажете мне с вами делать?» «Вы можете послать меня в отпуск на Карибские острова», — предложил Джек. «Сейчас там расчудесная погода и теплое море». «Я сыт по горло вашим ехидным юмором», — огрызнулся Бингхэм. «Я же говорю с вами совершенно серьезно». «Я тоже очень стараюсь держать себя в руках», — признался Джек. «Но последние 5 лет моя жизнь была настолько циничной, что я постоянно и невольно поддаюсь сарказму». «Я не буду вас увольнять», — изрек вдруг Бингхэм. «Но я опять в который уже раз предупреждаю, вы ходите по краю. Вы знаете, когда я повесил трубку после разговора с Мэрией, то был твердо уверен, что сегодня мы с вами расстанемся. Однако потом я передумал. Но давайте договоримся раз и навсегда. Ноги вашей больше не будет в этом манхэттенском госпитале. Надеюсь, на этот раз мы поняли друг друга». «Да, вот на этот раз до меня дошло», — ответил Джек. «Если вам нужна информация, пошлите в госпиталь помощника врача, черт возьми. В конце концов, они именно для этого и существуют на свете».